Итоги. Глава 5. Сноска. Смотри первые 4 номера «Отечественные записки, 1871 год. Примечание Салтыкова-Щедрина». Первая редакция. К числу непомнящих родства слов, которые чаще всего подвергаются всякого рода произвольным толкованиям, несомненно, принадлежит слово «анархия». Герои улицы прибегают к этому выражению во всевозможных случаях. Прикасается ли человек к вопросам, имеющим общественный характер, ему кричат: «Что вы делаете? Разве вы не видите, что там, на дне, таится анархия?» Углубляется человек в самого себя. Говорят, что он делает это неспроста, что он замышляет анархию. Предъявляет ли человек самое скромное требование к жизни? Его предостерегают, что всякое требование постепенно приведет за собой другие требования, а затем и анархию. Занятие науками считается анархией. Занятие науками естественными — анархией сугубою. Был момент, когда чуть ли не вся Россия была заподозрена в стремлении к анархии. Когда только идиот да отъявленный жулик могли считать себя свободными от клички вроде анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и тому подобное. Это было время очень тяжелое, но что оно было, это ни для кого не тайна. И даже не момент продолжалась эта терроризация во имя анархии, а долго дольше, чем можно вместить. И однако ж мы вместили. И характер ее был тем жестче, что накануне она сама считала свое дело проигранным и, следовательно, с наступлением благоприятного момента сочла долгом наверстать все прошлые неудачи. Накануне ликование и скрежет зубов, на завтра тоже ликование и скрежет зубов, но уже в обратном смысле. И какое ликование! С воплями, с гиканьем, с травлею, со всеми принадлежностями, несомненно, торжествующей дикости. Накануне прогрессисты еще чувствовали себя неуязвимыми и, указывая на безграничное пространство, кричали «Вперед!». Под рукой они даже заявляли о своем сочувствии молодому поколению. «Это ничего», — говорили они, — «что молодые люди увлекаются. Наступит время, когда и им придется вспомнить, что они кость от костей наших». И действительно, вспомнить пришлось не далее, как на завтра. И так вспомнить, как не приходилось никогда до этого времени. И как придется, быть может, вспоминать лишь в будущем, когда страна российская почувствует себя достаточно крепкою, чтобы разом покончить со всякими анархиями, гидрами, безднами и так далее. В одно прекрасное утро вылезли из нор консерваторы с такими ожирелыми затылками, каких никто до тех пор не подозревал. Это были так называемые столпы. Они истекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам столичного города и едиными устами вопили: «Анархия!». Из провинциальных берлог приезжали дикого вида люди, чтобы крикнуть это ужасное слово и затем вновь скрыться в берлогу. Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды, и все это сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии. На первых порах они, разумеется, с особенной яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уж заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа. И так как каждый прогрессист есть не что иное, как переодетый ретроград, то укусить его было не в пример сподручнее, нежели запускать зуб в мякоть более или менее неизведанную. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым. Но большинство все-таки извернулось и, смело сбросивши взятые на прокат одежды, в свою очередь благим матом закричало: «Анархия!». Состоялся компромисс, в силу которого на одной стороне стали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой — лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову «вперед». А между тем стоит лишь пристальнее вникнуть в то значение, которое дается нашими уличными философами, слову «анархия». И всякий убедится, что здесь все основано на самом вопиющем извращении понятий, вполне ясных и не подлежащих спору. В самом деле, что такое анархия в глазах уличной толпы? Анархия — это возбужденное состояние умов. Анархия — это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь. Анархия — это искание истины новой, уровень которой более подходит к уровню нарастающих нравственных и материальных условий жизни. Анархия, наконец, — это сама жизнь, выдвинувшаяся из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Или, говоря иными словами, анархия — это все то, что обуславливает движение, прогресс. Ежели в обществе возникает сомнение в удовлетворенности идеалов, которыми оно до того времени руководствовалось, или в законности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя, если установившиеся веками отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными, если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку, независимо от предания, уяснить себе положение, которое он занимает в обществе и природе, все это признаки, которые, по мнению уличной толпы, неразрывны с существованием анархии. А так как и самая история развития человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознательной мысли, то очевидно, что история не может быть ничем иным, как непрерывной анархией. И ежели уличная толпа не высказывает этого последнего заключения, то только потому, что она под именем истории разумеет тот или другой учебник, изданный для руководства в семинариях и кадетских корпусах. Инициатива подобного рода мнений об анархии исходит обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными. У нас и до сих пор еще в ходу истина, что умный человек не может быть ни плутом. Эти люди с удивительным умением пользуются истинами, которые по плечу толпе. Толпа обобщает с трудом. Она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Поэтому ей понятны лишь истины, основанные на грубейшем эмпиризме. Или такие, которые когда-то считались истинами, но за несостоятельностью покинуты мыслящей средою и пущены в обращение масс в виде истертой мелочи. На толпе эти истины дороги, потому что у нее нет других, потому что доступ в область критической проверки еще закрыт для нее. Все это хорошо известно всякому, имеющему дело с массами, всякому желающему иметь на них влияние. Но дело в том, что человек, не вполне разлученный с совестью, понимает, что созидать свой успех на истинах, признанных негодными, значит заведомо прибегать к обману. И потому останавливается перед таким предприятием. Напротив того, человек бессовестный и прожженный чувствует здесь себя совершенно свободным. А потому, когда он является домой и начинает утверждать, что косность есть жизнь, а движение — смерть, то толпа мгновенно захмелевает. Выделяются с сонмища людей глупых и усердных, которые не могут различать ни того, на чьей стороне находится их интерес, ни того, куда, собственно, клонится речь ловких людей, вопиющих об анархии, а могут только во всякое время мгновенно наливаться кровью. Вот эти-то глупые люди и составляют так называемую стену, о которую разбивается прогрессирующая мысль. И странное дело, несмотря на то, что всеми их побуждениями руководит одна бессознательность, по временам они доходят до озлобления даже горшего, нежели то, которое питает их руководителей. Начинается бред наяву. Глупые люди рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных бесчинствах, сопряженных с анархией. Об авторитете упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. Толпа вздыхает и вместе с авторитетом мнит и себя погибшую, поруганную и посрамленную. Но попробуйте заставить любого из этих вздыхающих людей, чтобы он дал сколько-нибудь ясное определение предмета его воздыханий. И вы тщетно будете дожидаться ответа. Самые добросовестные выпучат глаза, бессовестные и прожженные изрыгнут ругательство и посулят нелегкое. Что же такое в самом деле этот авторитет, об охранении которого так стужается уличная толпа? В действительности это не что иное, как жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек, и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития минуты. В этом соответствии заключается вся сила авторитета, все его жизненное значение. С исчезновением его идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий. Но коль скоро сила авторитета находится в зависимости от его соответствия уровню потребностей жизни, то из этого само собой следует, что понятие о незыблемости авторитетов есть понятие по малой мере спорное. Он незыблем, покуда человек находит в нем прочную руководящую нить для жизни. Но как скоро жизнь затопляет поставленные им грани, ясно, что наплыв новых требований должен затопить и износившийся от времени авторитет. При низкой степени человеческого развития авторитет представляется в самой грубой форме, или, говоря точнее, значение авторитета присваивает себе все то, что может приказать, и против чего ничего не поделаешь. Кто же, однако, назовет подобный авторитет незыблемым? Можно ли назвать незыблемым и множество других подобных же авторитетов, при посредстве которых человек некогда разъяснял все свои сомнения, но которые в сущности привели за собой лишь массу заблуждений, как, например, авторитет стихийных сил, авторитет безусловного подчинения природе и так далее? Нет сомнения, что ответ на все эти вопросы может быть только отрицательный, ибо отрицание в этом случае подтверждается самой историей. Она доказывает, что авторитеты постепенно утрачивают свою первоначальную грубую форму и приобретают форму более тонкую и сложную. Не об авторитете, в смысле принципа, идет здесь речь, а об авторитете имя рек. Следовательно, ежели мы видим человека, который отрицает известный авторитет, то это не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается только на авторитет данный. Собственно говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть только перемещение авторитета из сферы низшей в высшую. Авторитет стихии заменяется авторитетом физической силы. Авторитет физической силы — авторитетом силы нравственной и духовной. Авторитет бессознательного подчинения природе — авторитетом сознательного отношения к ней. В чем же можно тут заподозрить подрыв? Терпит ли авторитет как принцип от подобных перемещений? Напротив того, здесь-то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много хлопочут сторонники авторитета, приобретается лишь тогда, когда ослабляется приказательный характер авторитета и заменяется характером естественно обязательным. Но очевидно, что эта нравственно обязательная сила может быть достигнута лишь тогда, когда человек относится к авторитету сознательно, когда он может дать себе ясный отчет в том, что и почему он в данном случае признает. Вот эту-то сознательность и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присваивается название анархических. Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его упрочнения. И непроизвольно возникают, а именно тогда, когда старый авторитет обнаруживает себя недостаточно состоятельным, чтобы удержать мысль от колебаний, в которое повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном к нему доверии. Такого рода начала могут иногда до поры до времени поддерживать жизненный строй. Но в сущности эта поддержка будет мнимая, и человек, который решится проникнуть в те формы, которые она создает, не встретит внутри их ничего, кроме тления и праха. Следовательно, ежели перед нашими глазами происходит в обществе движение, стремящееся расширить арену человеческой деятельности и освободить ее от связывающих ее пут, то как бы ни поражало нас это движение своей необычностью, мы не вправе видеть в нем ни анархии, ни так называемого попрания авторитета. Остережемся, ибо хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его со словом «успех» и под предлогом упразднения бесчинств упразднить самое развитие жизни. И не то отдаленное развитие, которое сулят нам мечтатели и утописты, а развитие обыденное, без которого не мыслим ни один шаг в человеческой жизни. Пусть каждый вникнет ближе в собственную жизнь, и он увидит ее усеянную множеством всякого рода идолов, наводящих страх, уничтожающих самое законное проявление человеческого существа благодаря нравственному оцепенению, в котором обретается большинство. И это не вчерашняя история, а очень давняя. Человечество прошло сквозь тьмы тем идолов, веруя им и ожидая от них спасения, покуда, наконец, избранные люди не доказывали, что спасение следует искать совсем в другом месте. К счастью для человечества, эти избранные люди никогда не вымирали окончательно. Как никогда же не переводились и глупцы, кричавшие им вслед «Анархия!». Глупцов пугали страшные слова «ломать», «разрушать», «уничтожать». Этих страшных слов достаточно, чтобы привести толпу в тревожное состояние. Толпа не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не сломавши старого. Она бьется и изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных комбинаций, и не понимает того, что то недовольство, которое она ощущает, может быть устранено только устранением причин его породивших. Ломать — это ломать, ничего больше. Вредный или благотворный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Если известное установление или обычай существует давно, то это еще не значит, что он непогрешим и что следует безгранично терпеть его во имя одной его давности. Это значит только, что мир искренне был наполнен людьми, которые пугались страшных слов. А те, которые страшных слов не пугаются, а говорят прямо, что ветхое — ветхо, негодное — негодно, те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб. Христианство сломало языческий мир и утвердилось на его развалине. Уже ли тут было нечто похожее на анархию? Разрушенное крепостное право. Уже ли это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент гражданского ведомства — все это анархия? Анархия, анархия? Нет, конечно. Никто не заподозрит ничего анархического ни в одном из поименованных выше движений человеческой мысли. Так обобщайте же, милые люди, обобщайте. С помощью обобщений вы от инспекторского департамента дойдете до самых сложных комбинаций, которые в сущности столь же мало драгоценны, как и упомянутый выше департамент. Таким образом, оказывается, что искание анархии в том движении живой мысли, которое стремится дать формам человеческого общежития такую устойчивость, которая обеспечивала бы индивидуальное счастье, есть дело не только несправедливое, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в самом корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мекинным хлебом, мы не имеем права сказать, что таково нормальное и фаталистически предопределенное положение вещей, но обязаны верить, что оно изменится к лучшему. Иногда мы до того привыкаем к подобного рода зрелищам, что оно немало даже не смущает нас. Но это свидетельствует только о нашем притуплении и немало не обязательно для людей, более чутких к воспринятию впечатлений. И когда эти люди напоминают нам, что хлеб с лебедою есть ненормальный хлеб, что мужик есть человек и как человек имеет право на свою долю человеческого счастья, мы не должны называть их ни анархистами, ни даже утопистами, а просто благонамеренными людьми, которые пробуждают нас от оцепенения и не дают нам коснеть в фаталистическом индифферентизме. Несправедливее ли будет, если мы назовем анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему совершить, благополучно совершено и далее идти некуда? Вот вопрос, которого разрешение несравненно интереснее, нежели голословные и, в сущности, ничего не разъясняющие обвинения в попраниях, глумлениях, ломках и разрушениях. Если бы возможно было предположить, что общество, не говоря уже о современном обществе, а просто когда-нибудь об отдаленном будущем, получит право сказать, что все предстоявшие ему задачи разрешены, тогда, конечно, следовало бы допустить и осуществление для него так называемого «золотого века». «Золотой век не позади, а впереди нас», — сказал один из лучших людей нашего времени. И, конечно, в этой фразе нет ничего ни смешного, ни преувеличенного, потому что человек так уж устроен, что ему непременно хочется золотого века, и во всяком признаке прогресса он видит приближение его. Но это все-таки золотой век относительный, то есть тот, который возможен по условиям данного времени. Что же касается до абсолютного золотого века, до той минуты успокоения, самодовольства и духовного и материального равновесия, Когда человек найдет основание счесть себя опочившим от дел, то предположение о таком порядке вещей по малой мере не имеет за себя ничего верного и решительного. До сих пор творчество природы, как и личное творчество самого человека, представляются нам бесконечными. Природа представляет нам неистощимый родник открытий. Человек со своей стороны заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обобщающей силы. Кто может сказать, какая миллионная часть сил природы не представляет для нас таинства? Кто может сказать, какая миллионная часть собственных сил и способностей человека открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему. И тот преемственный прирост новых племен, новых произведений природы прямо доказывает, что арена человеческой промышленности все больше и больше расширяется. Кончится ли когда-нибудь этот прирост? И что станется с нашей планетой, когда он кончится? Погибнет ли она? Или будет свидетельницей общего блаженства? Обо всем этом можно только гадать. Но утвердительных ответов на эти вопросы дать нельзя. Но мир открытий есть мир науки. Никто и не мешает последней иметь с ними дело. Так возражают обыкновенно те близорукие люди, которые во что бы то ни стало хотят поставить непроницаемую перегородку между наукой и жизнью. Однако ж эти люди заблуждаются очень грубо. В жизни, как и в природе, нет ничего стоящего особняком. А ежели мы и видим попытки организовать насильственное особничество, то попытки эти всегда кончаются не менее насильственным разрывом искусственно воздвигаемых перегородок и форм. Несмотря на то, что уличная толпа и до сих пор не усматривает живой связи между жизнью науки и ее собственной обыденной жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознательности, сам того не подозревая, пользуется плодами освобождения от уз, которые приносит с собой наука. Он пользуется сравнительно большим довольством, нежели столь же бессознательный отец его. Он чувствует себя в более разумных отношениях к окружающей природе, сознает себя освобожденным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. И ежели благодаря его неразвитости новое вино продолжает еще бродить в старых мехах, то придет же, наконец, минута, когда старые мехи разорвутся, и тогда сами собой разлетятся в прах все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассирианами, вавилонянами, римлянами, греками и так далее. Таким образом, даже говоря абсолютно, никак нельзя утверждать, чтобы для человечества когда-нибудь могла наступить эпоха полного успокоения. Гораздо с большим правом можно предположить, что прогресс изменит характер, как он изменяет его и теперь, постепенно переходя из области политической в область общественную. Но что он будет продолжать свое действие, это, кажется, не должно подлежать сомнению. Тем менее право на подобное успокоение мы можем признать за временами более близкими нам, и тем меньше можем отказывать в сочувствии тому духу движения, который обнаруживается перед нашими глазами. Если нас смущает неправильность проявления этого духа, то мы не должны забывать, что эта неправильность отнюдь не составляет его органического недостатка. Но есть последствия условий времени и недостаточности нравственного и духовного развития современного общества. Стоит оглянуться кругом себя, чтобы понять, до какой степени самонадеянны мечты тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными, сколько униженных и оскорбленных, сколько людей, до сих пор поставленных судьбой вне пределов истории, сколько людей, одаренных природой и не знающих, что делать с этими дарами, сколько препятствий при проявлении самых законнейших требований природы человеческого существа. Естественно ли, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно покрыло себя пеплом забвения? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести и мысленно поставит самого себя за пределы истории. Жизнь знает, что самый вопрос, поставленный в этой форме, есть вопрос безумный, и потому отвечает на него по-своему. Она поступает со целостью форм, завещанных преданием. Она дает жизнь новым элементам, узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом считались не имеющими рода и племени. Поступая таким образом, она не делает ничего необычайного, а только совершенствует саму себя. Мешать ей в этом значит идти наперекор основных ее законов, значит быть нарушителем естественного его хода, значит быть подрывателем, попирателем, разрушителем, анархистом. Да, истинные анархисты не там, где их обыкновенно указывают, а там, в той окрепшей среде, которая все готова остановить, на всю природу набросить покров забвения, чтобы только ничто не мешало ей предаваться дешевым утешениям праздности. И когда эти праздные и себелюбивые мечтатели при помощи горькой случайности одерживают в обществе верх, тогда действительно наступает самая горчайшая из всех анархий, о которых когда-либо свидетельствовала история. Замечательно, что никогда так называемые анархисты, то есть сторонники прогресса, не действовали с такой ужасающей жестокостью, с какой всегда и везде поступали анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожали их с самого начала междоусобия самые дикие из приверженцев Парижской коммуны. И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, которое самый самодовольный из членов одичалой корпорации считает невозможным. Пусть же этот факт будет замечен. Пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которое влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к тому, что жертвами анархии успокоения являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, с исчезновением их подсекается жатва будущего, то ясность факта сделается еще более непререкаемою и очевидною. Допустим, однако, что успокоение, которого так добиваются философы уличной толпы, наконец достигнуто. В чем же заключается его сущность? В том ли, что общество действительно придет к обладанию всеми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастьем? В том ли, что оно найдет себе руководящую нить, при посредстве которой устранятся терзающие ее колебания? В том ли, наконец, что, не овладев еще счастьем, оно увидит мерцание его животворящего луча? Нет, ничего подобного не даст это хваленое успокоение. Оно не даст ни счастья, ни даже надежды на него. Успокоение — это прекращение жизненного процесса и ничего больше. Когда жизнь застывает, то людям близоруким кажется, что все подлежавшее достижению достигнуто, и более идти некуда. Но в действительности достигнута только анархия, то есть господство горчайшего из насилий, какое только может себе представить человеческий ум. Обделенные не протестуют, униженные не поднимают головы. Поставленные вне пределов истории не порываются перешагнуть эти пределы. Все это правда. Но неправда то, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности, они нашли себе удовлетворение. Они все-таки остаются обделенными, униженными и поставленными вне пределов истории и не протестуют только потому, что находятся в оцепенении. Когда общество находится в оцепенении, оно не может иметь ни стремлений, ни руководящих идей. Оно или просто-напросто гниет под игом бессознательности, или же бредет, как попало, не имея впереди ни цели, ни светящегося пункта. Это общество, доведенное до отчаяния, до изнурения. Это общество, у которого нет другого девиза, кроме одного — «не твое дело». Можно ли придумать девиз более анархический, более противный человеческой природе? Ответ на этот вопрос до такой степени не подлежит сомнению, что даже поборники успокоения понимают, что невозможно серьезно уверить человека, что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался в самых широких размерах, когда на нем одном основывалась вся жизнь. Но это время принесло плоды горькие, и в настоящее время нет того идиота, который бы не сознавал этого. Но, отвергая девиз в его наготе, мы, тем не менее, отнюдь не отказываемся от его сущности. Мы придумываем бесчисленное множество перегородок, которыми и делим жизнь на две совершенно независимые друг от друга половины — заповедную и дозволенную. В дозволенной половине отводится место всем мелочам и подробностям жизни, то есть всему тому, что в действительности не дает никакого удовлетворения, а только обманывает. В заповедной половине прячется все то, что действительно развязывает руки и дает человеку возможность сознавать себя человеком. И когда затем нам говорят, что девиз «Не твое дело» немало не утратил своего господствующего значения. Мы оскорбляемся, негодуем, перечисляем по пальцам и кричим «Анархия!». А анархия-то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Охваченный со всех сторон миниатюрнейшими интересами, он находится под игом непрерывающегося обольщения, живет не действительную здоровую жизнью, а жизненным маревом. Нет широких убеждений, нет великих целей, нет стремлений и идеалов. Отовсюду выглядывают жалкие обрывки, стоящие особняком, не соединенные между собой никакой связующей идеей.